Город вечной юности – Париж. В подарок на первый же год обретенной свободы я решил преподнести себе Париж. Дважды побывав в этом непостижимом городе, я был знаком с ним лишь поверхностно. Я знал, что тот, кому довелось в молодости провести здесь хотя бы год, проносит сквозь всю свою жизнь несравненную память о счастье. Нигде юность не находит такой гармонии разбуженных чувств с окружающим миром, как в этом городе, который раскрывается перед каждым, но которого никому не познать до конца. Я отлично знаю, что этого Парижа, окрыленного и окрыляющего радостью, Парижа моей юности больше нет. Ему, быть может, никогда уже не вернуть чудесной беззаботности. Самая жестокая на земле рука властно отметила его огненным тавром. Как раз когда я начинал писать эти строки, германские армии, германские танки, серой массой термитов надвигались на него, чтобы вытравить из этого гармонического творения божественную искру красок, блаженную легкость, нетленное совершенство. И вот свершилось. Флаг со свастикой развивается на Эйфелевой башне. Черные колонны штурмовиков печатают наглый шаг по наполеоновским Елисейским полям, и я вижу из своего далека, как за стенами домов замирают сердца, как мрачнеют вчера еще такие беспечные парижане, когда завоеватели, грохоча сапогами, входят в их уютное бистро и кафе. Едва ли когда-нибудь личное горе так трогало меня, приводило в такое отчаяние, так потрясало, как падение этого города, наделенного, как никакой другой, даром приносить счастье любому, кто соприкоснулся с ним. Суждено ли ему еще когда-нибудь дать потомкам то же, что дал он нам? Мудрейший урок — великолепнейший пример того, как сочетать свободу и творческий труд, быть щедрым ко всем, не скудея душой, а приумножая свои богатства. Я знаю, сегодня страдает не только Париж. Пройдут десятилетия, прежде чем остальная Европа станет такой же, какой была до Первой мировой войны. С тех пор тучи уже не уходили с европейского, некогда такого ясного горизонта. Горечь и недоверие страны к стране, человека к человеку отравляют израненное тело Европы. И сколько бы социальных и технических достижений не дала эта четверть века между двумя мировыми войнами, а все же нет в нашей маленькой Европе ни одного народа, который не понес бы неисчислимых утрат в своем жизнелюбии, в своем добродушии. Можно было бы часами рассказывать, какими доверчивыми, какими по-детски веселыми, даже в самой горькой бедности, были раньше люди Италии, как смеялись и танцевали они в своих тратториях, как едко вышучивали свое никудышнее правительство. А теперь им приходится уныло маршировать, задрав подбородок и проклиная в душе все на свете. Разве можно еще представить себе австрийца, эдаким легкомысленно добродушным увольнем, кротко и благочестиво полагающимся на императорское величество и на Всевышнего, который сотворил жизнь такой отрадной. Все народы чувствуют лишь, что над их жизнью нависла чужая тень, огромная и тяжелая. Но мы те, кто еще застал мир личной свободы, знаем и можем засвидетельствовать, что было время, когда Европа безмятежно наслаждалась калейдоскопической игрой красок. И нас потрясает этот поблекший, угасший, порабощенный и перевернутый вверх дном мир, каким он стал в безумии самоистребления. И все-таки нигде нельзя было изведать простую и вместе с тем таинственно мудрую беспечность бытия счастливее, чем в Париже, торжественно утверждавшим ее красотой своих силуэтов, мягким климатом, обилием традиций и дыханием старины. Каждый из нас, молодых, причастился этой легкости и тем самым принес что-то свое. Китайцы и скандинавы, испанцы и греки, бразильцы и канадцы, никто не чувствовал себя чужаком на берегах Сены. Не было принуждения, можно было говорить, думать, смеяться и негодовать, как хочешь. Каждый жил, как ему нравилось, на людях или в тишине, расточительно или скромно, по-барски или по-студенчески. Все оттенки допускались, удовлетворялись все запросы. Здесь были изысканные рестораны со всеми чудесами кулинарии, с винами по 200, по 300 франков за бутылку, с безбожно дорогими коньяками времен Маренго и Ватерлоо. Но почти столь же отменно можно было угоститься в любом кабачке за первым же углом. В набитых битком студенческих кафе латинского квартала вы за пару су получали, кроме сочного бифштекса и всевозможных аппетитных приправ к нему, еще и вино, красное или белое, и огромный, восхитительный на вид батон. Одевались как душе угодно. Студенты щеголяли на бульваре Сен-Мишель в кокетливых беретах. Студенты Академии художеств, в свою очередь, отличались широченными шляпами и романтическими бархатными куртками. Рабочие беспечно бродили по самым аристократическим бульварам в своих синих блузах, иной раз закатав рукава. Няньки в бретонских чепцах с широкой складкой, виноторговцы в передниках. Вовсе не так уж непременно требовалось наступить 14 июля, чтобы далеко за полночь, прямо на улице, начались танцы, и полицейский улыбался молодым парочкам. Ведь улица принадлежала всем. Никто никого не стеснялся. Элегантнейшие девушки не считали зазорным отправиться в ближайшую меблерашку, рука об руку с черным, как смола, негром или узкоглазым китайцем. Кто считался в Париже с такими страшными впоследствии жупелами, как раса, сословие, происхождение? Бродили, разговаривали, жили с теми, кто нравился. Все остальное не имело значения. Ах, надо было знать Берлин, чтобы по-настоящему любить Париж. Нужно было отведать добровольного немецкого лакейства с присущими Германии непреодолимыми социальными барьерами и болезненным сословным тщеславием. Офицерская жена не зналась с женой учителя, а та с женой торговца, а это, само собой, с женой рабочего. А у Парижа в крови еще бродили заветы революции. Пролетарий считал себя таким же свободным и полноправным гражданином, как и его работодатель. Официант в кафе запросто пожимал руку генералу в лампасах. Добродетельные буржуазки не воротили нос от проститутки, живущей по соседству. Они каждый день болтали с ней на лестнице, а их дети дарили ей цветы. Я видел однажды, как в фешенебельный ресторан «Ларю», что у церкви Святой Мадлен, валились прямо с крестин нормандские крестьяне в своих деревенских нарядах. Они громыхали грубыми башмаками, а напомажены были так, что запах проникал и на кухню. Они разговаривали громко и становились все шумнее, чем больше пили, и бесцеремонно шлепали своих толстых жен. Их нисколько не смущало, что они, простые крестьяне, деревенщина, сидят меж блестящих фраков и изысканных туалетов. И безукоризненно выбритый официант не важничал, как это было бы в Германии или Англии. Он прислуживал гостям из захолустья так же безупречно и вежливо, как министрам и князьям. А метрдотелю даже нравилось приветствовать подгулявших клиентов с особым радушием. Париж не разбирал, где верх, где низ. Противоречия мирно уживались в нем. Шикарные улицы переходили в трущобы, и повсюду жилось равно весело и беспечно. В предместьях играли уличные музыканты. Из окон доносилось пение мединеток. В воздухе звенел смех или ликующий зов. Примечание. Мединетки, белошвейки. А если где-нибудь и побронились двое извозчиков, то после ссоры они обменивались рукопожатием и пропускали по стаканчику вина, закусывая, это стоило гроши, парочкой устриц. Не было натянутой чопорности. Интрижку было одинаково легко завязать и оборвать. Каждый находил, что искал. Каждому доставалась веселая и не слишком строгая подружка. Ах, до чего же легко, до чего славно жилось в Париже, особенно молодым. Каждая прогулка была и удовольствием, и уроком, ведь все было доступно. Можно зайти к букинисту и порыться с четверть часика в книгах, не боясь хозяйского брюзжания и воркотни. Можно было пройтись по небольшим выставкам или всласть потолкаться в магазинчиках антикварных вещей. Было чем поживиться на торгах в отеле «Друо». В садах можно было поболтать с гувернантками. Выбравшись на прогулку, трудно было оставаться безучастным. Улица затягивала непрестанной, калейдоскопической сменой впечатлений. А кто устал, мог присесть на террасе любого из 10 000 кафе и написать письмо. Бумага выдавалась бесплатно, и притом стать жертвой уличных торговцев, предлагавших всякую всячину. Трудно было лишь оставаться дома или идти домой, особенно весной, когда над Сеной переливался мягкий серебристый свет, зеленели на бульварах деревья, а молодые девушки, все как одна, прикалывали к платью по букетику фиалок за одно су. Но в сущности, в Париже для хорошего настроения не так уж обязательно весна. Город в ту пору, когда я узнал его, еще не был связан метро и автомобилями в единое целое. Главным средством передвижения служили вместительные амнибусы, влекомые могучими взмыленными тяжеловозами. И, разумеется, чтобы открыть для себя Париж, не было места удобнее, чем на империале такой колымаги или в открытой коляске. Они тоже не очень-то спешили. Но проехать от Монмартра на Монпарнас считалось по тем временам, хотя и маленьким, а путешествием. И я, памятуя о бережливости парижских буржуа, вполне допускал, что есть еще на правом берегу люди, никогда не бывавшие на левом берегу, и дети, гулявшие в Люксембургском саду, не видели ни Тюильри, ни Монсо. Настоящий парижанин охотно оставался у себя дома, в своей квартире. В недрах Большого Парижа он создавал свой собственный, маленький, и потому каждый округ был самобытным и даже суверенным. Иностранцу таким образом приходилось выбирать, где бросить якорь. Латинский квартал не привлекал меня больше. Туда я устремился 20-летним, в один из прежних кратких наездов прямо с вокзала. В первый же вечер я был уже в кафе «Вашет» и благоговейно просил показать мне место, где сидел Верлен, и мраморный стол, по которому он, опьянев, со злобой колотил тяжелой тростью, чтобы внушить окружающим почтение. В его честь я, трезвенник, пропустил рюмочку абсента. Зеленоватая бурда не понравилась мне, но я полагал, что молодость и преклонение перед французскими лириками обязывают меня поддержать ритуал латинского квартала. Больше всего мне хотелось в то время жить в мансарде на 5-м этаже, неподалеку от Сорбонны. Этого требовало чувство стиля, чтобы по-настоящему усвоить истинный дух латинского квартала. В 25 лет я, напротив, уже не был столь наивно-романтичен. Студенческий квартал казался мне слишком космополитичным, не парижским. А главное, теперь я хотел выбрать себе постоянную квартиру уже не ради литературных реминисценций, а чтобы иметь возможность как следует заниматься своим делом. Сориентировался я моментально. Элегантный Париж, Елисейские поля абсолютно не годились. Квартал вокруг кафе «Де Лапе», где встречались богатые балканские туристы, и никто, кроме официантов, не говорил по-французски, и подавно не подходил. Меня больше привлекали укрывшиеся в тени колоколен и монастырских стен улицы вокруг Сен Сюльпис, на которых любили останавливаться и Рильке, и Суарес. Охотнее всего я поселился бы на островке Сен-Луи, чтобы обе половины Парижа, право и левобережная, были под боком. Но в первую же неделю мне удалось, гуляя, набрести на кое-что еще получше. Медленно проходя по галереям Пале-Рояля, я обнаружил, что построенный в XVIII веке внутри этого огромного четырехугольника роскошный дворец принца Эгалите превратился в небольшой, несколько старомодный отель. Я попросил показать мне одну из комнат и с восхищением отметил, что она выходит в сад Пале-Рояля, который с наступлением темноты закрывается. Тогда городской гул слышится неясно и мерно, как беспокойный прибой с далекого берега. Статуи блестят в лунном свете, а по утрам ветер доносит пряный аромат овощей с расположенного вблизи центрального рынка. В этом четырехугольнике Пале-Рояля жили в XVIII и XIX веках поэты и государственные деятели. Прямо напротив стоял дом, в котором так часто бывали Бальзак и Виктор Гюго, одолевая сотню узких ступеней до мансарды столь любимой мною поэтессы Марселины де Борт-Вальмор. Там сияло мрамором возвышение, с которого Камиль де Мулен призвал народ к штурму Бастилии. Там была потайная дверь, из-за которой бедный маленький лейтенант Бонапарт отыскивал среди прогуливающихся, не слишком-то благонравных дам, свою будущую покровительницу. История Франции глядела тут из каждого камня, а кроме того, на другой стороне улицы располагалась национальная библиотека, где я проводил первую половину дня, а рядом картины Лувра, рядом бульвары с людским потоком. Наконец-то я был там, куда стремился, там, где вот уже много столетий горячо и ровно билось сердце Франции. Я был святая святых Парижа. Помню, как однажды навестил меня Андре Жид, и, пораженный тем, что в самом центре Парижа такая тишина, сказал: «Надо же, именно чужестранцы открывают нам самые красивые уголки в нашем собственном городе». И в самом деле, нигде не нашел бы я более парижского и в то же время более уединенного места для работы, чем этот романтический уголок в сокровеннейшей сердцевине самого живого города в мире. Сколько я бродил по улицам в те времена, сколько нетерпения было в моих поисках. Мне ведь мало было Парижа 1904 года. Я стремился душой к Парижу Генриха IV и Людовика XIV, к Парижу наполеоновскому и революционному, к Парижу Ретифа де Лабретона и Бальзака, Золя и Шарля Луи Филиппа. Мне нужны были все его улицы, образы и события. Во Франции я всякий раз убеждался в том, с какой силой увековечивает свой народ великая и устремленная к правде литература. Благодаря искусству поэтов, романистов, историков, исследователей нравов, я духовно сроднился с Парижем задолго до того, как увидел его собственными глазами. Все это ожило при встрече, и созерцание превратилось, по сути, в узнавание, в ту радость греческого анагносиса, которую Аристотель прославляет как самое великое и таинственное из всех эстетических наслаждений. Но все же ни народ, ни город не узнаешь до конца. В их тайное тайных не проникнешь через их книги или даже через самое усердное созерцание, а только через лучших их людей. Только в духовной дружбе с современниками получаешь представление о действительных связях между народами и страной, а наблюдение со стороны дает лишь искаженную и скороспелую картину. Мне дана была такая дружба, самая теплая, с Леоном Базальжеттом. Близость к Верхарну, дважды в неделю я навещал его в Сен-Клу, уберегла меня от сомнительной компании художников и литераторов со всех концов света, которые, подобно большинству иностранцев, обосновались в кафе «Дюдом» и вели, по сути, тот же образ жизни, что и у себя в Мюнхене, Риме или Берлине. А с Верхарном я, напротив, бывал у тех художников и поэтов, которые посреди соблазнов и страстей этого города жили и трудились в творческой тишине, каждый как бы на своем уединенном островке. Я застал еще мастерскую Ренуара и лучших его учеников. Со стороны жизни этих импрессионистов, за работы которых платят сегодня десятки тысяч долларов, ничем не отличалась от быта ремесленников или рантье. Небольшой домик с пристройкой, в которой помещалась мастерская, и никакой театральщины, ничего такого, что бьет в глаза, как в Мюнхене у Ленбаха и других знаменитостей на их виллах в ложно-классическом стиле. Поэты, с которыми мне удалось сойтись, жили так же скромно, как и живописцы. Они по большей части занимали незначительные государственные должности, не требовавшие особого рвения. Разумный обычай раздавать небогатым поэтам и писателям тихие синекуры шел от большого внимания к духовным ценностям, свойственного всей Франции, снизу доверху, и оправдывал себя на протяжении многих лет. Писателей назначали, например, библиотекарями в морское министерство или сенат. Это давало небольшое содержание и не отнимало много сил. Сенаторы прибегали к услугам библиотеки чрезвычайно редко, и счастливый обладатель теплого местечка мог спокойно сочинять стихи прямо на службе, в тихом старом сенатском дворце, глядя в окно на Люксембургский сад и не помышляя о гонораре. Скромного заработка хватало на жизнь. Иные были врачами, как позднее Дюамель и Дюртен держали художественный магазин, как Шарль Вильдрак, или преподавали в гимназиях, как Жюль Ромен или Жан-Ришар Блок. Служили в агентстве Гавас, как Поль Валери, или в издательствах. Но никто, в отличие от их преемников, развращенных кино и высокими тиражами, не притязал на то, чтобы сразу же устроиться в жизни исключительно в качестве художника. От своих маленьких должностей, исправляемых без всякого честолюбия, поэты хотели только одного — маломальски обеспеченного существования, которое дало бы возможность заниматься любимым делом. Поэтому они могли себе позволить не сотрудничать с крупными продажными парижскими газетами, бесплатно писать для своих небольших журналов, содержание которых всегда было связано с материальными жертвами, и не огорчаться из-за того, что их произведения исполнялись только в маленьких литературных театрах, а имена поначалу были известны лишь узкому кругу. О Кладеле, Пеги, о Ролане, о Сюаресе и Валери знала весьма немногочисленная элита. Они одни не спешили в этом торопливом и деловом городе. Тихо жить и тихо работать для тихого кружка вдали от житейской суеты было для них важнее, чем пробиваться вверх, и они не считали зазорным вести помещански ограниченную жизнь с тем, чтобы в искусстве мыслить свободно и смело. Их жены стряпали и вели хозяйство. Все было очень просто и потому особенно мило на дружеских вечеринках. Сидели на дешевых соломенных креслах за столом наспех застланным клетчатой скатертью, ничуть не шикарней, чем у монтера соседа по этажу, но чувствовали себя свободно и непринужденно. У них не было телефонов, пишущих машинок, секретарей, они обходились без технических ухищрений, так же, как и без аппарата рекламы. Они писали свои книги от руки, как и тысячу лет назад, и даже в крупных издательствах, таких как «Меркюр де Франс», не было обычая диктовать и не водилось всякой техники. Расходы на рекламу и представительство были неизвестны. Все эти молодые французские поэты жили, как и весь народ, для радости. Разумеется, в одухотворенной ее форме, творческой радости, которую дает труд. Насколько не отвечали эти новообретенные друзья и жизнь, которую они вели, тому представлению о французском поэте, которое создали Бурже и другие беллетристы эпохи, в чьих глазах салон был целым миром. А как проучили меня их жены, разрушив воспринятый нами из книг злоумышленно искаженный образ француженки, эдакой светской дамы, занятой лишь интрижками, мотовством и заботами о своей внешности. Я не видывал более домовитых хозяек, чем там, в братском кружке. Экономные, скромные, жизнерадостные, даже в самых стесненных обстоятельствах они творили чудеса на крохотных плитках и заботились о детях, живя при этом духовной жизнью своих мужей. Лишь тот, кто был принят в этих кружках как друг, как комрад, лишь тот знает настоящую Францию. Что касается Леона Базальжетта, лучшего из моих друзей, чье имя обходится несправедливым молчанием в большинстве работ о новой французской литературе, то его необычная роль в центре этой поэтической плеяды определялась тем, что все свои творческие силы он расходовал исключительно на чужие произведения, отдавая без остатка свою кипучую энергию людям, которых любил. Это был истинный комрад, и в его лице я узнавал воочию чистый тип жертвенного человека, всей душой преданного тому, что он считал единственной целью своей жизни — содействовать распространению наиболее значительных ценностей времени, и вовсе не ради славы первооткрывателя или мецената. Его кипучий энтузиазм был просто-напросто естественной потребностью его нравственного сознания. Несмотря на свою почти военную выправку, он был ярый антимилитарист. В его обращении проглядывала сердечность непоказного дружелюбия. В любой момент, готовый прийти на помощь, дать совет, непоколебимо честный, пунктуальный, как часы, он принимал близко к сердцу все, что касалось другого, и никогда не заботился о своих собственных интересах.